Вы помните, бесценная, как я в 13 лет посреди Великого Поста съел кусок морковного пирога в еврейской лавке, а потом узнал, что там была подмешана курятина. И как я переживал свой грех, и как вы, добрейшая, купили для меня недорогую индульгенцию во искупление. Какое это было облегчение! Местные вероотступники не верят в благодетельную силу купленных отпущений и поносят нас, католиков, и насмехаются. Но при этом их попы вовсю гребут деньги на заупокойные молитвы об усопших. У богатых людей принято заранее делать большие вклады в монастыри, чтобы там молились за них многие годы после их смерти. Чем это отличается от торговли индульгенциями, моему слабому разуму не понять. Вообще монастыри здесь часто играют ту роль, которую у нас выполняют банковские дома. Многие из них превратились в богатейшие хозяйства со всевозможными угодьями, пахотными полями, рыбными и пчелиными промыслами. Если простой человек попытается дать кому-то деньги в рост, ему назначат покаянный пост длиной в 12 месяцев. Но сами монастыри дают суды под проценты и князьям, и боярам, и крестьянам. Да и как крестьянин может начать хозяйствовать на новом месте без суды? А переманивать хороших крестьян к себе – чуть не главное занятие местных землевладельцев, потому что много земель пустует и рабочих рук не хватает. Обряды крещения, похорон и бракосочетаний тоже оседают в церковных сундуках мешками с гривнами и рублями. Обычно брачный союз замышляется и устраивается родителями молодых. Жених не должен видеть лица своей невесты вплоть до завершения церковного обряда. Конечно, такой обычай – отрада для всех дурнушек. Но обычай обычаем, а жизнь часто течет по-своему. Мои хозяева Алольцевы, посмеиваясь, рассказали мне, как они ухитрились нарушить добрую половину брачных правил. Во-первых, взять жену из другого города — это уже был большой непорядок. Почему вдруг? Какие причины? Неужели в Пскове уже не осталось добрых семей, с которыми хотелось бы породниться? Ермолай Лукич уверял своего отца, что ему как раз выгодно породниться с новгородскими, Корниенковыми, потому что именно от них он получает лучшую слюду для окон, на которую в Пскове такой спрос. И он не сознался никому, что во время визитов в Корниенковский дом видел там их дочь Людмилу, румяную без румян, веселую без скоморохов, с распущенными подевичьи волосами, увидел несколько раз и не смог забыть. Он-то не сознался, но родня строила догадки, злобствовала, пыталась помешать сговору. Из уст в уста полетело страшное слово «приворожила». Наверное, хитрая девица помылась молоком с медом, да перемешала это с собственным потом, да с помывочной водой из бани, да подлила такого зелья в питье доверчивому псковскому молодцу. Вот и результат. Рецепты всяких заговоров и приворотных смесей написанное на берестяной коре, главный пищевый материал здесь для повседневных записок, кочует из рук в руки вопреки всем проклятиям церковных учителей. Одна из теток Алольцева даже заготовила зелье, отвораживающее, и незаметно влила его Ермолаю Лукичу в кубок, когда праздновали Масленицу. Но он только крякнул на необычный вкус вина и продолжал пировать и веселиться. А Людмилу свою не забыл и от сватовства не отказался. Кое-как Алольцеву удалось утихомирить родню. Отец его подписал брачный договор. Для свершения обряда Корниенковы приехали в Псков, где семья жениха арендовала для них дом по этому случаю. В этом доме совершили обряд одевания невесты в присутствии ее родных и жениха. И в церковь Людмила послушно пошла с закрытым лицом. Там все шло благопристойно. Священник надел молодым кольца, поднес кубок с вином, из которого они отпили все трое, а потом священник по обычаю бросил кубок на пол. Тут раздались злые смешки, потому что кубок явно подкатился к ногам невесты, а это означало, что она будет верховодить в доме. Но Людмила, не обращая внимания, опустилась перед женихом на колени. Это символизирует обет послушания мужу. А он прикрыл ее полой своего кафтана, обещая тем самым защиту и заботу. По возвращении из церкви молодых провели в спальню по расстеленному белому холсту. У невесты в это время лицо уже открыто, на плечах была соболья накидка. Как водится, в постель им подали вареную курицу, от которой они немного поели, после чего остались одни. И вот тут-то и поджидала их каверза, которая чуть не испортила счастливый день. Обычай их таков: отец или мать, или брат невесты, или кто-нибудь из ближайших ее родственников становится у дверей спальни и выжидает, пока не выйдет оттуда молодой объявить им, как он нашел свою жену, девственницей или нет. И объявляет он об этом так: выходит из спальни с полным кубком вина. В донышке кубка просверлено отверстие, и молодой, прикрывая его снизу пальцем, подносит в таком виде кубок родственнику. Если полагает он, что молодая сберегла честь, то залепливает сперва то отверстие воском, так чтобы вино не могло пролиться. В противном случае жених отнимает вдруг от отверстия палец, и вино льется оттуда настоящего перед ним родственника жены. Тогда позор невесты всем становится виден. И вот, насладившись брачными ласками и придя в себя, Алольцев собрался выйти к гостям и родне. Все проверил, кубок на месте, дырочка заделана, вино налито. Он оделся, зажал дырочку пальцем, пошел поцеловать молодую жену. Может быть, они слишком затянули этот поцелуй? Так или иначе, вдруг он чувствует, что по пальцу у него что-то течет. Вгляделся, что-то желтое, а потом и красные капли вина. Видимо, кто-то из его злых теток сыграл с ними такую шутку. Залепил дырочку не воском, а топленым маслом. От тепла руки она сразу растаяла, и вино начало выливаться. Что было делать? В спальне горела одна свечка. Можно было взять воск от нее. Но куда вылить на время вино? Они бросились искать. Ни кружки, ни бутылки, ни миски. Не было даже лампады перед иконой, потому что все образа были заранее вынесены, дабы не осквернять их зрелищем соития. Молодоженам ничего не оставалось делать, как наполнить вином собственные рты. Трудность была в том, чтобы не рассмеяться, пока дырочку в кубке заделывали воском. Алольцев вышел из спальни и торжественно поднял кубок. По злобно-радостной физиономии одной из теток понял, что это была ее проделка. Убрал палец, ничего не пролилось. Тетка скривилась. Отец Корниенков с облегчением выпил кубок до дна, и они ему так и не сознались, что вино уже побывало в чьих-то ртах. Мое положение в торговом доме Алольцева весьма укрепилось после того, как мы переехали в Псков. Оказалось, что здесь спрос на переписку книг и перевод писем еще выше, чем в Новгороде. Теперь я не просто домашний учитель, а еще и управляющий книжным отделением конторы. В моем подчинении имеются два переписчика и один художник, который рисует миниатюры для текстов и переплетов. С гордостью могу сказать, что за последние 3 месяца мы принесли Алольцевым неплохой доход. Среди книг, прошедших через наши руки, много было интересных и поучительных. Доводилось нам уже переписывать и жития местных святых, и истории военных походов и битв, и повесть о том, как московский князь Дмитрий в прошлом веке разбил татар на берегу Дона, и другую повесть, как год или два спустя татары отправились, и их хан Тохтамыш захватил и сжег Москву, перебил и угнав в рабство русских людей, видимо-невидимо. Но больше всего меня заинтересовала книга о строении земли и человеческого тела, составленная, видимо, из переводов с греческого, из отрывков медицинских трактатов знаменитого Гиппократа и прославленного Галена. В ней описаны 4 стихии, из которых состоит мир – огонь, воздух, земля, вода. И объяснено, как они соотносятся с 4 главными веществами нашего тела – кровью, мокротой или флегмой, красной желчью и черной. Автор полагает, что черты характера человека определяются именно этими 4 веществами. У детей характер пылкий и податливый. Это под влиянием крови. И потому они то играют, то смеются, и когда плачут, быстро утешаются. У юношей же характер пылкий и страстный, под влиянием красной желчи. И потому они быстрые и вспыльчивы. У зрелых мужей характер сухой и холодный, под влиянием черной желчи. Они суровы и тверды, и когда гневаются, утешаются с трудом. У старца уже характер холодный и податливый, под влиянием мокроты. Потому они печальные, дряхлые, медлительные и забывчивы, а когда сердятся, то надолго. Что вы обо всем этом думаете? Не кажется ли вам, что автор любит прыгать от частого к общему еще больше, чем я? Откуда же берутся тогда столь разные по характеру дети, какими были мы с Гретой, и столь разные юноши, что одни идут в войны, другие в торговые дела, а третьи в монахи, и столь разные мужи, как Алольцев и отец Денис, и столь разные старики, как епископ Бертольд и мой отец. Упомянутый мною отец Денис, давнишний друг семейства Алольцевых и Корниенковых. Он крестил в Новгороде их детей. После сына Людмила родила еще дочь, которая умерла во младенчестве. Недавно он получил церковный приход во Пскове, но, возможно, ему придется вернуться в Новгород, потому что псковичи решили прогонять из церквей всех овдовевших попов. Кажется, это первый русский, который готов беседовать со мной, католиком, о вопросах веры. Я спросил его, не боится ли он, ведь это строго запрещено церковными постановлениями. А вдруг я донесу? Он усмехнулся и сказал: «В свое оправдание я заявлю, что пытался обратить тебя в православие». На самом деле ничем таким он не занимается. Ум у него на редкость открытый, и он хорошо осведомлен об истории споров между восточными и западными христианами. Дал мне прочесть большое послание киевского митрополита Иоанна II римскому папе Клименту III, отправленное аж 4 века тому назад, в котором митрополит разъясняет позицию православных. Так вероотступники именуют себя. По 6 спорным вопросам. Я, конечно, пощажу вас и не стану мучить всеми этими богословскими мудрствованиями. Но помните тот случай, когда вы по поручению нашего священника готовили тесто для церковных облаток, а я, играю на столе, опрокинул солонку. И как вы испугались, что соль попадет в тесто, и огорчились. Так вот, русская женщина испугалась бы обратного, если бы у нее не оказалось соли для теста. И этот вопрос, каким хлебом причащаться, пресным или соленым, разделяет 2 церкви вот уже 5 веков. Православные указывают на то, что в Евангелии употреблено слово «хлеб», а не «опресноки». Что опресноки — это еврейский пасхальный обычай, от которого Христос отступил. Я указал отцу Денису на то, что это может быть ошибкой перевода с оригинала, что в их тексте совсем рядом есть уж точная ошибка. Сказано, что Христос обмакнул опреснок в блюдо, когда во всех старинных рукописях говорится «солило». Он же привел такой аргумент: евреи едят Пасху стоя, а Христос с учениками во время Тайной Вечери возлежали. Что, по его мнению, подтверждает желание Спасителя нашего отказаться от еврейских обычаев и обрядов. И тут я не знал, что возразить. Дорогая фрау Урсула, только вам решаюсь я передавать содержание этих бесед, поделиться своими сомнениями с нашим преподобным епископом я не посмею. Вдруг окажется, что на каком-то из вселенских соборов этот вопрос уже разбирался и был решен. Я просто боюсь в очередной раз обнаружить бедность своих познаний в церковной истории. А уж коснуться наших споров о безбрачии священников, побоюсь тем более. Что я могу сказать отцу Денису, когда он мне читает из первого послания святого апостола Павла Тимофею? Епископ должен быть непорочен, одной жены муж. Или оттуда же. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Если основатель Церкви Христовой, святой Павел, принимал иерархов женатых, кто мы такие, чтобы отменять это? Говорит отец Денис. Конечно, я всем сердцем согласен с правилами нашей святой католической церкви, запрещающей священникам вступать в брак. Но одно дело – правило, другое – живой человек. Когда видишь перед собой достойного, умного, глубоко верующего священнослужителя, трудно отнестись к нему с презрением и осуждением только за то, что он состоял в браке. Отец Денис очень любил свою жену. Она умерла недавно во время родов. Хотите в заключение уличный с первого взгляда портрет отца Дениса? Извольте. Главное впечатление – этот человек смотрит на мир и на тебя из окошка. Смотрит с большим интересом, с участием, с желанием понять, помочь. Чуть ли не прижимается порой щекой к стеклу, чтобы разглядеть получше, заглянуть за край рамы. Но остается при этом всегда внутри дома, внутри дома своей души. Немного даже стыдится того, что он всегда в укрытии. Сочувствует тем, кто снаружи, под ветром, дождем, морозом, жарой. Не понимает часто, почему люди не прячутся под его крышу, в его душевный приют. Готов пустить всех, но того, что гонит людей наружу, под бурю и стужу и огонь, понять не может. На этом позвольте мне закончить, моя бесценная фрау Урсула. Боюсь, я наскучил вам этими богословскими диспутациями. Пишите мне о своей жизни, о городских новостях и сплетнях, об успехах моей любимицы Греты. Как я хотел бы послушать ее игру на лютне. Когда наш преподобный епископ решит отозвать меня отсюда, мое сердце вздрогнет от радости при мысли о скором свидании с вами обеими. С.З. Эстонский дневник. Верую, Господи, верую, верую в Тебя единого, люблю Тебя всем сердцем. Дьявол, враг рода человеческого, сатана, не верю, не могу. Какой еще дьявол? Кто он? Что он может? Господь всесилен, Он царь, над всем сущим, дьявол не царь. Тогда кто он? Наместник? наместник в царстве зла, послушный наместник, слуга, послушный кому? Приказу? Чьему приказу? Кто приказал? Господь? Страшно. Помыслы, гордыня ума, смирись перед тайной. Дьявол смущает, путает мысли сам или по приказу. Испытание, соблазн. Испытание Иова. Восславит или проклянет Господа? Ведь Иов отрекся, сказал: «Не хочу знать души моей». Но Господь оправдал его. Вот тайна. Господь, помоги. Хочу любить только Тебя. Зла нет. Зла нет к Тебе. Должен быть дьявол, царь зла. Не Ты. Не Ты. Помоги, Господи, помоги. Верить, дай поверить, поверить в дьявола. Помоги мне, дай веру, верить, верить хочу. Сатана, враг рода человеческого, тебе не подвластный, дьявол искушающий. Погубитель душ, спаси и помилуй от него. Ты не он. Вот он. Он здесь, берег реки, река Сороть, деревня на холме, кусты бузины, смотрю, вижу его сквозь кусты, в новом облике, девица из деревни, одна, две, три, много. Потом она тоже приходит. Одна без мужа. Они смеются, смеются и пляшут. Пляска, хоровод, венки. На головах венки. Я смотрю, я вижу. Я проклят. Берег, трава, рубашки, всюду. Рубашки на траве. Плеск, плеск воды, визг, брызги, шлепки. Я не вижу. Я закрыл глаза, я заткнул уши. Потом тишина. Никого нет. Рубашек нет, дьявола нет. Спускаюсь, иду к воде, вхожу, вхожу по грудь, пью, пью воду. Вода ее омовение. Приворожить. Приворотный. Пью приворотную воду. Венок плывет, ее венок. Ромашки и васильки. Пью воду, дьявол во мне. Спасения не будет. Он во мне.